Глава восьмая. Мы с Орловым пялимся друг на друга, не решаясь возразить доброму доктору. Я просто теряюсь, потому что до сих пор плохо соображаю, а Никита... Да черт его знает, что с ним. Он для меня загадка. Сначала угрожает, после бежит спасать, расталкивая всех вокруг. «Добрый день». Док становится напротив и наклоняется, заглядывая мне в глаза. «Меня зовут Артур. Я командный врач. Сейчас проверим, как ваши зрачки реагируют на свет, чтобы исключить сотрясение». Он улыбается, я отвечаю тем же. «Смотрите вперед». Док поочерёдно светит фонариком мне в глаза. Я поджимаю губы, а Орлов присаживается рядом на кушетку и поднимает ноги. «Боже, я только сейчас увидела, что он шел прямо в коньках, и ведь ни разу не споткнулся по пути, а я даже кататься толком не умею». И мой рейтинг сразу падает на фоне уверенного в себе спортсмена. Мне вдобавок ко всему измеряют давление, сатурацию и температуру. Я честно отвечаю на все вопросы, осознавая, что начинаю чувствовать себя лучше, ведь боль отступает. «Ну вот, полный порядок. До свадьбы заживет», — смеясь, говорит Артур. «Но в больницу все равно лучше съездить. Сделайте снимок, удостоверитесь. Никита, тебе могу доверить эту важную миссию?» «О, нет, я справлюсь сама. Доберусь на такси. У Никиты тренировка в самом разгаре». Отвечаю раньше Орлова, пока он не ляпнул что-нибудь, что заставит меня краснеть. «И мы не вместе, вы не так поняли». Добавляю, окончательно разрушая образ счастливой парочки в глазах доктора. «Я подумал...» Он осекается. «Ладно, неважно. В любом случае, насчет клиники я говорил серьезно. Не затягивайте с походом к врачу». «Хорошо, спасибо вам». «Не болейте». Кивает он, и я медленно поднимаюсь. Моей спины касается широкая ладонь. Никита подталкивает к выходу, и я спешу скрыться с глаз доктора как можно скорее, потому что его многозначительные взгляды в нашу с Орловым сторону — это совершенно не то, что хотелось бы получить в качестве поддержки во второй рабочий день. Стоит нам оказаться в коридоре, как я отшатываюсь от Никиты. Он тянется за мной, думая, что я снова падаю, обхватывает талию, и так мы и застываем, не сразу замечая стоящего перед нами Дениса Савицкого. Откуда он вообще здесь взялся? Орлов лапищу убирать не спешит, и я виновато улыбаюсь, глядя на своего вроде как парня. «Настя, ты как?» Не сдержав волнения, Денис порывисто шагает ко мне. Резко выпрямляюсь, в затылке неприятно простреливает, и я морщусь от боли. «Все в порядке?» Он протягивает руку, предлагая помощь, но Никита осторожно придвигает меня к себе и смотрит сверху вниз, считывая мою реакцию. Оторопев, предпочитаю не шевелиться, пока взгляд бегает по лицу Савицкого. С ужасом осознаю, что мне комфортно вот так стоять, прижавшей спиной к Орлову, как будто за мной нерушимая стена и надежная опора, не дающая упасть. В теле возрастает уверенность, и я за секунду забываю, что ударилась головой, хотя, может, моя реакция — это последствия удара? «Почти», — отвечаю сдержанно. «Никит, спасибо, что подстраховал». Опускаю ладонь поверх его. Мои пальцы ледяные. Его сейчас загорятся, такие горячие. Подняв голову, улыбаюсь ему. Орлов отвечает легким кивком. Взгляд его остается непроницаемым, и я мысленно молю Никиту не говорить ничего лишнего. Ни здесь и ни сейчас, когда перед нами Денис. Я не хочу, чтобы Савицкий знал о моих проблемах. Хватает его покровительственного тона на совещаниях, где в глазах коллег я чувствую себя сосалкой, которая оказалась в хоккейном клубе благодаря умению открывать рот на уровне ширинки. «Обращайтесь, Анастасия Александровна». Он улыбается по-доброму и широко. Его лицо светлеет, и я засматриваюсь, потому что таким Орлова еще не видела. Он был злым, недовольным, бешеным, агрессивным, сосредоточенным, каким угодно, но не милым. И сейчас это обезоруживает. «Стоять можете ли вас проводить до кабинета? Я помогу, Ник, можешь идти», — строго произносит Денис, не давая мне и слова сказать. «У тебя тренировка в самом разгаре. Через неделю первая игра. А ты ходишь неизвестно где». «Как это неизвестно?» — хмыкает Орлов. Установку от тренера доставить Анастасию в медпункт получил и выполнил. Вот именно, Никита. Выполнил. Выдавливает из себя со злобой мой парень. Так что возвращайся на лёд. Орлов на Дениса даже не смотрит. Всё внимание обращено ко мне. Он что, ждёт моего ответа? Всё в порядке, Никита. Ещё раз спасибо за помощь. Медленно убираю его ладони с талии. Дальше я справлюсь сама. Поправляйтесь, Анастасия Александровна. Нам ещё ролики снимать. Подмигивает он мне и, сделав пару шагов в сторону, разворачивается и уходит. И что это было? Устраивает мне допрос Савицкий. Стоит Орлову скрыться из видимости. Закатываю глаза. Не хватало ещё глупой ревности. В висках начинает стучать, пронизывая болью. И я перевожу взгляд на Дениса, который, гневно раздувая ноздри и сжимая кулаки, ждёт моего ответа. «Только не устраивай мне сцен сейчас». Фыркую обиженно. Я упала. Орлов был рядом. Помог добраться до медпункта. Обычная вежливость, не более. Стараюсь звучать беспристрастно. И у меня получается, потому что ничем иным поведение Никиты я объяснить не могу. Но не влюбился же он в меня с первого взгляда в самом деле, хотя первый взгляд на меня у него был весьма впечатляющим. А утром что он делал в твоём кабинете? Задавал вопросы по анкете. Злюсь, потому что создаётся ощущение, что Денис сюда пришёл решать какие-то свои вопросы, а не из-за беспокойства обо мне. «Ещё что-то?» Повышаю голос и тут же осекаюсь. Мы ещё не отошли от медкабинета. «Если нет, то на этом и закончим. Мне нужно вернуться на тренировку. Там остался мой телефон». Разворачиваюсь и опускаю руку на стену, чтобы в случае чего не грохнуться посреди коридора, а плавно сползти вниз. Как же меня всё бесит. И я не знаю, что сильнее. То, что Денис возомнил себя ревнивцем. Или то, что Орлов знает слишком много для обычного спортсмена. Или то, что я чувствую себя неважно, но продолжаю храбриться. Хотя, как говорит Полина, иногда нужно прикинуться слабой девочкой, которая ушибла мизинец и впала в истерику, а не тащить на себе груз проблем, поочерёдно решая каждую из них. «Насть», — выдыхает мне в спину Денис. Он обходит меня в несколько шагов, но я продолжаю упрямо идти вперёд. «Ну, Настя, постой». «Подожди, Насть. Ну, хватит тебе». Он преграждает мне путь. «Прости меня, слышишь?» Я поднимаю на Савицкого взгляд и, выгнув бровь, жду, что он скажет дальше. «Извини. Спылил. Свою защиту скажу, что было неприятно видеть, как тебя лапает другой мужик. И да, я приревновал». Денис разводит руками. «Ну а кто бы на моём месте не приревновал? Ты же огонь, девочка». «Насть, ну прости. Я не хочу ругаться. Давай забудем всё и представим, что ты только вышла из кабинета». Он обезоруживающе улыбается. Когда-то я и повелась на эту улыбку. Денис меня ею покорил. Как-то у него так получается улыбаться, что вокруг все очаровываются. Я тоже попала под чары, забыв, что мне не нравятся блондины. «Давай». Он подмигивает и наклоняется ко мне. «Ты как, милая, всё в порядке?» Савицкий замолкает и ждёт, пока я кивну. Только потом продолжает. «Я забрал твой гаджет. Экрану хана». Он достаёт из кармана телефон и передаёт мне. Иконки реагируют, а на экране и правда паутинка избитого стекла. «Но не переживай. Разберёмся совсем по порядку». Приобняв за плечи, Денис ведёт меня в сторону кабинета. «Сначала поедем в клинику. А после решим вопрос с экраном».